Открывателем был некий гостящий в Финляндии американский финн, с которым Иере случайно встретился за одним столиком в ресторане «Алко». Это был господин по имени Исаак Риверс, по профессии массажист, по званию врач-физиотерапевт, а по внешности сангвиник и по природной склонности большой любитель пива, привыкший заботиться о том, чтобы горло его всегда было смочено, так же, как волосы напомажены. Знакомство состоялось после третьей кружки пива, и они сразу же перешли на «ты». «Ты живешь вовсе не в той стране, в какой следует, мистер Суомалайнен», — сказал физиотерапевт, бегло ознакомившись с биографией Иеры. «Я бы с твоими способностями давно переехал в Америку, где сосредоточено все, что есть величайшего в мире». «Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду», — отвечал Иеры. «Я ведь по профессии преподаватель иностранных языков и журналист. А в Америке, кажется, нет недостатка ни в тех, ни в других». «О, конечно, недостатка нет, это верно. Но я же сказал, что Америка держит во всем мировое первенство. И поскольку ты, как я знаю, величайший на свете правдолюбец, дядюшка Сэм наверняка примет тебя с распростертыми объятиями». Иере на минуту отдался размышлениям, а затем задумчиво произнес: «Я душой и телом финн. Об этом говорит даже мое имя. Не могу я бросить родину». Мистер Риверс снисходительно улыбнулся. «Родина для человека там, где он может свободно говорить правду. Из тебя быстро получится гражданин Вселенной, только тебе надо переменить имя на Джерри Финн». «Да, но говоришь ли ты по-английски?» «Почти так же хорошо, как англичане, и лучше, чем американские финны», — отвечал Иере с некоторой гордостью, потому что в его крови накапливались градусы, и он достиг той степени опьянения, когда у человека на кончике языка скачет маленький хвостунишка. «Ну вот, окей», — воскликнул мистер Риверс, который 42 года назад мальчишкой батрачил в здешних краях и которого в родной деревне Илмойла звали когда-то Исаки Йокинин. И случилось так, что судьба поплевала на палец и перевернула страницу, как сказал бы наш писатель Хенрики Юутилайнен. Мистер Исаак Риверс и журналист Иере Суомалайнен стали хорошими друзьями. Иере всерьез решил сделаться гражданином Вселенной, и мистер Риверс сам предложил быть его поручителем. На другой день они отправились в консульство Соединенных Штатов. Мистер Риверс излагал консулу суть дела, а Иере служил им переводчиком. Иере сделал решительный шаг. Подал в консульство заявление со всеми нужными бумагами и предупредил профессора Колунова о своем уходе с поста редактора газеты, как только будет получено иммиграционное разрешение. Профессор права, толстяк, обладавший званием почетного доктора 11 иностранных университетов и маленькими живыми глазками, пронзил Иере взглядом и с удивлением спросил: «Зачем это?» «Мне нужно переменить климат», — отвечал Иере. «Неправда. Вы величайший на свете лжец. Вы обманываете даже тогда, когда говорите правду. Главное — быть хоть в каком-нибудь отношении величайшим в мире», — не без скромности заметил Иере. «Вы вечно чем-то недовольны», — продолжал 11-кратный почетный доктор. «Вам нужен райский климат и избранное общество преисподней.